Если бы кто-то догадался в этот момент крупно снять общий план комнаты отдыха, картинку наверняка можно было бы вывешивать в галерее эмоций на кафедре мозгоправства под названием «Всеобщее недоумение». Я застыл столбом, оторопело глядя на заведующего. Юнги с недоумением смотрели на меня. Прибежавшие Федя и Ленка пялились на меня с тем же выражением в глазах. Похоже, близкие мои решили, что у меня получился сбой психики. — Дим, ты чего? — тихо спросил Федя. — Спокойно, дети мои, — заторможенно пробормотал я, пряча оружие в кобуру и торжественно тыкая пальцем в заведующего. — Кстати, Федя, это Яныч. «Да мне как-то без разницы». Федя на автопилоте пожал плечами и озабоченно кивнул в сторону раненого. «Ну, и чего теперь с ним делать?» «Давай перевяжем», — предложил Рома. «Или добьем», — в тон добавил Борман. «Ребята», — тихо прохрипел зажимавший рану Нюрнберг. «Пожалуйста, я прошу вас, я же все сказал». «Тут должна быть аптечка. Перевяжите его кто-нибудь», — попросил я и набрал Андрея. «Как обстановка?» «Нормально», — ответил Андрей. «Слышно, ничего не было?» «Нет. Какие-то проблемы?» «Что? Должно быть слышно?» «Да ничего. Все по плану. Если что, звони». «Давай. До связи». Аптечка, оказывается, висела тут же в коридоре. Но кроме волокордина и вазелина там ничего не было. «Давай хотя бы так перевяжем». Федя стащил с Нюрнберга штаны, располосовал два чистых полотенца и быстро перетянул рану. «Держи вот этот узел, не отпускай». «Больно», — простонал Нюрнберг. «Мне надо в больницу». «Потерпи немного. Если сейчас все сложится, поедешь в больницу». Обнадежил я. «А если не сложится, поедете туда все вместе, но только на разных машинах и сразу в подвал». «Зачем терпеть? Зачем человека мучаешь?» — подал голос из коридора, забытый всеми толстяк. «Холодильник, водка есть, пусть пьет, лучше будет». «Нормальная идея», — одобрила Ленка, доставая из холодильника бутылку водки и наливай стакан на 2/3. «Пей, хуже точно не будет». «Кстати, а чего не изолировали?» Я кивнул в сторону коридора. «Аппарат отключили?» «Да, две камеры здесь, две снаружи и общий пульт». Ленка влила в Нюрнберга водку и дала запить кока-колой. «Одна, кстати, за стенкой, снимает эту комнату. Снимала, точнее». «Замечательно», — одобрил я и сверился с часами. «Теперь давай запрем нашего самаритянина и поработаем. Мы тут торчим уже 11 минут, так что надо поспешать». «Там кладовка в конце коридора», — Федя кивнул юнгам. «Обыщите его, осмотрите кладовку, заприте. И гляньте там, нет ли гвозди с молотком. Если есть, несите сюда». Юнги подхватили толстяка под руки и потащили по коридору. «Федя, ты, наверное, не расслышал». Я прикрыл дверь и повторил, указав на заведующего. «Это Яныч». «Да, я понял». Федя кивнул, потом наморщил лоб и недоверчиво уставился на заведующего. «Не понял. В смысле, Яныч? Ты гонишь, что ли?» «Нюрнберг, подтверди». «Да, это Яныч», — слабым голосом подтвердил начинающий соловеть Нюрнберг. «Что за бред?» — ошарашенно пробормотал Федя. «Ты что, не помнишь, как выглядит Яныч? Он на него не похож». «Ребята, вы что-то путаете». Заведующего, похоже, Федины сомнения слегка воодушевили. «Это какая-то ошибка». Я отдал Феде конверты. «Держи, Яныч сегодня добрый. решил выплатить нам гонорар за предстоящую работу. Остальное, что было на столе, я небрежно смахнул на пол. «Ребята, это какая-то ошибка!» — продолжал гнуть свою линию заведующий. «И деньги не мои, я же сказал». «Да ничего, сейчас разберемся». Я раскрыл свою сумку и стал неторопливо выкладывать на стол составляющие пыточного набора. «Через 15 минут мы будем точно знать, кто тут гонит и что это бред, ошибка или что-то другое». «С кого начнем?» — деловито уточнил Федя. «С нашего симпатичного друга». Я кивнул в сторону заведующего. «Думаю, он тут не только самый странный, но и самый осведомленный». «Куда его?» «Давай пока вот на эту лавку». Федя подхватил заведующего подмышки и усадил на широкую лавку, лицом к столу. Что вы собираетесь делать?» У заведующего отчего-то внезапно сел голос. «Это какая-то ошибка», — подхватил я. «Ты уже говорил, но мы в этом сомневаемся, так что...» Тут подоспели юнги с изъятыми у толстяка вещами и целым плотницким набором в деревянном ящике с ручкой.